Глава пятая. Тепловой луч. Вид марсиан, выползавших из цилиндра, в котором они явились на Землю со своей планеты, казалось, зачаровал и парализовал меня. Я долго стоял среди кустов вереска, доходивших мне до колена, и смотрел на груды песка. Во мне боролись страх и любопытство. Я не решался снова приблизиться к яме, но мне очень хотелось заглянуть туда. Поэтому я начал кружить, отыскивая более удобный наблюдательный пункт, не спуская глаз с груды песка, за которой скрывались пришельцы с Марса. Один раз в сиянии заката показались три каких-то черных конечности, вроде щупалец осьминога, но тотчас же скрылись. Потом поднялась тонкая коленчатая мачта с каким-то круглым, медленно вращающимся и слегка колеблющимся диском наверху. Что это они там делают? Зрители разбились на две группы, одна побольше, ближе к Уокингу, другая поменьше, к Чопхему. Очевидно, они колебались так же, как и я. Невдалеке от меня стояло несколько человек. Я подошел к одному. Это был мой сосед, я не знал, как его зовут, но попытался с ним заговорить, однако момент для разговора был неподходящий. «Что это за чудовище?» — сказал он. «Боже, какие они страшные!» Он повторил это несколько раз. «Видели вы человека в яме?» — спросил я, но он ничего не ответил. Мы молча стояли рядом и пристально смотрели, чувствуя себя вдвоем более уверенно. Потом я встал на бугор высотой около ярда, чтобы удобнее было наблюдать. Оглянувшись, я увидел, что мой сосед пошел по направлению к Уокингу. Солнце село, сумерки сгустились, а ничего нового не произошло. Толпа налево, ближе к Уокингу, казалось, увеличилась, и я услышал ее неясный гул. Группа людей по дороге к Чопхему рассеялась, в яме как будто все замерло. Зрители мало-помалу осмелели. Должно быть, новоприбывшие из Уокинга приободрили толпу. В полумраке на песчаных буграх началось медленное, прерывистое движение. Казалось, царившая кругом тишина успокаивающе подействовала на людей. Черные фигуры подвое и потрое двигались, останавливались и снова двигались, растягиваясь тонким неправильным полумесяцем, рога которого постепенно охватывали яму. Я тоже стал подвигаться к яме. Потом я увидел, как кучера покинутых экипажей и другие смельчаки подошли к яме и услышал стук копыт и скрип колес. Мальчик из лавки покатил тележку с яблоками. Затем в 30 ярдах от ямы я заметил черную кучку людей, идущих от Хорсела. Впереди кто-то нес развивающийся белый флаг. Это была делегация. В городе, наскоро посовещавшись, решили, что марсиане, несмотря на свою безобразную внешность, очевидно разумные существа, и надо сигнализировать им, что и мы тоже существа разумные. Флаг, развиваясь по ветру, приближался. Сначала справа от меня, потом слева. Я стоял слишком далеко, чтобы разглядеть кого-нибудь, но позже узнал, что Джилви, Стэнд и Гендерсон вместе с другими принимали участие в этой попытке завязать сношения с марсианами. Делегация, казалось, притягивала к себе почти сомкнувшееся кольцо публики, и много неясных темных фигур следовало за ней на почтительном расстоянии. Вдруг сверкнул луч света, и светящийся зеленоватый дым взлетел над ямой тремя клубами, поднявшимися один за другим в неподвижном воздухе. Этот дым, слово «пламя», пожалуй, здесь более уместно, был так ярок, что темно-синее небо наверху и бурое, простиравшееся до черти, подернутая туманом пустошь с торчащими кое-где соснами, вдруг стали казаться совсем черными. В этот же миг послышался какой-то слабый шипящий звук. На краю воронки стояла кучка людей с белым флагом, оцепеневших от изумления. Маленькие черные силуэты вырисовывались на фоне неба, над черной землей. Вспышка зеленого дыма осветила на миг их бледно-зеленоватые лица. Шипение перешло сперва в глухое жужжание, потом в громкое непрерывное гудение. Из ямы вытянулась горбатая тень и сверкнул луч какого-то искусственного света. Языки пламени, ослепительный огонь перекинулись на кучку людей. Казалось, невидимая струя ударила в них и вспыхнула белым сиянием. Мгновенно каждый из них превратился как бы в горящий факел. При свете пожирающего их пламени я видел, как они шатались и падали, находившиеся позади разбегались в разные стороны. Я стоял и смотрел, еще не вполне сознавая, что эта смерть перебегает по толпе от одного к другому. Я понял только, что произошло нечто странное. Почти бесшумная ослепительная вспышка света, и человек падает ничком и лежит неподвижно. От невидимого пламени загорались сосны, потрескивая, вспыхивал сухой дрог. Даже вдалеке у Непхила занялись деревья, заборы, деревянные постройки. Это огненная смерть, этот невидимый, неотвратимый пылающий меч наносил мгновенные меткие удары. По вспыхнувшему кустарнику я понял, что он приближается ко мне, но я был слишком поражен и ошеломлен, чтобы спасаться бегством. Я слышал гудение огня в песчаном карьере и внезапно оборвавшееся ржание лошади, как будто чей-то невидимый раскаленный палец двигался по пустоши между мной и марсианами, вычерчивая огненную кривую, и повсюду кругом темная земля дымилась и шипела. Что-то с грохотом упало вдалеке, где-то слева, там, где выходит на пустошь дорога к Уокингской станции. Шипение и гул прекратились, и черный куполообразный предмет медленно опустился в яму и скрылся. Это произошло так быстро, что я все еще стоял неподвижно, пораженный и ослепленный блеском огня. Если бы эта смерть описала полный круг, она неизбежно испепелила бы и меня, но она скользнула мимо и меня пощадила. Окружающая темнота стала еще более жуткой и мрачной. Холмистая пустошь казалась черной, только полоска шоссе серела под темно-синим небом. Люди исчезли. Вверху мерцали звезды, а на западе светилась бледная зеленоватая полоса. Вершины сосен и крыши Хорсела четко выступали на вечернем небе. Марсиане и их орудия были невидимы, только на тонкой мачте беспрерывно вращалось зеркало. Тлели деревья, кое-где дымился кустарник, в неподвижном вечернем воздухе над домами близ станции Уокинг поднимались столбы пламени. Все осталось таким же, как было, словно и не пролетал этот смерч огня. Кучка черных фигурок с белым флагом была уничтожена, но мне казалось, что за весь этот вечер никто и не пытался нарушить тишину. Вдруг я понял, что стою здесь, на темной пустоши один, беспомощный, беззащитный. Точно что-то обрушилось на меня. Страх. С усилием я повернулся и побежал, спотыкаясь по вереску. Страх, охвативший меня, был не просто страхом. Это был безотчетный ужас и перед марсианами, и перед царившими вокруг мраком и тишиной. Мужество покинуло меня, и я бежал, всхлипывая, как ребенок, оглянуться назад я не решался. Помню, у меня было такое чувство, что мной кто-то играет, что вот теперь, когда я уже почти в безопасности, таинственная смерть, мгновенная, как вспышка огня, вдруг выпрыгнет из темной ямы, где лежит цилиндр, и уничтожит меня на месте».